от кричащих детей, палящего солнца и шумной толкотни города. Оно превращало строгий городской дворец в уютный сельский дом. Семья позаботилась о нас к нашему приезду, с любовью продумав каждую мелочь. Русская икона висела над нашей кроватью. Внизу, в большой гостиной, собрались все, чтобы приветствовать меня. Моя свекровь, ее сестра, графиня Дель Пуэрто, многочисленные двоюродные братья и сестры, и прежде всего бабушка Павла, которая управляла домом, похожим на пчелиный улей, как самая милейшая из всех королев пчел. Это была пожилая, слегка сгорбленная дама, от которой пахло нежными ландышами, с кожей цвета слоновой кости, с прозрачными руками и белоснежными локонами, которые никогда бы не посмел взлохматить никакой порыв ветра. Несмотря на свой маленький рост, она внушала глубокое почтение. Лишь ее внуки позволяли себе ее бурно обнимать, причем они бормотали при этом те же ласкательные слова, как и тогда, когда гладили своих собак. Она осторожно не слышала и не видела того, что она не хотела слышать и видеть, подобно тому, как она проходила мимо луж. Громко жаловаться другим казалось ей столь же недопустимым, как заставлять ждать кого-либо, не ответить на письмо или отказать в просьбе. Друзья говорили ей, как грустно для тебя, что твой любимый внук женился на православной. На это она отвечала: «C'est tout à fait la même chose». Это совершенно то же самое. Я была тронута, услышав это, так как, вероятно, в действительности, будучи верной опорой католической церкви, она едва ли могла так думать. Почти столетие дворец был ее домом. Когда умер ее муж, она снова приняла свой собственный титул – герцогиня де Сан-Карлос. В течение многих лет она исполняла потом обязанности главной придворной дамы при дворе. До войны четверо ее детей, самая старшая, овдовевшая дочь Марикита, графиня Дель Пуэрто, двое сыновей, маркиз де Санта-Крус и герцог де Миранда, и, наконец, моя свекровь, все жили со своими семьями в этом же доме, удобно расположившись в просторных флигелях старого дворца. Нас сразу же приняли в большой семейный круг. Неписанный закон гласил: никогда не появляться в личных покоях других членов семьи, кроме тех случаев, когда тебя приглашали. Но все встречались всегда внизу в большой гостиной, чтобы поболтать с теми, кто там находился в данный момент. Чаще всего мы обедали дома, и за столом никогда не было меньше, чем 10 человек. Если разговор заходил в какое-либо нежелательное направление, то бабушка задавала какой-нибудь дружеский, миролюбивый, второстепенный вопрос, на который и переходила тема разговора. Жизнь регулировалась звоном домашнего колокольчика. Он звонил один раз, если приходило письмо или сообщение, два раза, если являлся посетитель, и три, когда в дом входила его хозяйка, если даже она была только в церкви или вернулась после визита. Абуэла, как называли бабушку Павла, обращала такое большое внимание на точность во времени, что ее распорядок дня и в пожилом возрасте был похож на ход часового механизма, и весь дом мог определять время по колокольчику. После обеда приходили с визитом дамы. Часто это были две стареющие, незамужние, двоюродные сестры из Эйбара, провинции басков, одетые в черное, с головы до пят, одна большая, другая маленькая, в черных соломенных шляпах и ботинках на шнурках, без каблуков, с высоко загнутыми носами. Много лет назад они объездили весь свет и были даже в Санкт-Петербурге, где их дядя служил испанским послом. Они говорили по-английски, как британский гвардейский офицер, и били себя от смеха по коленам, когда рассказывали анекдоты. При появлении любого нового человека собачка Пекинес после долгого урчания начинала оглушительно лаять. Пекинес пытался ущипнуть дам за нервно дрожащие лодыжки, а затем украдкой проглотить бутерброды с самой нижней полки столика. Это было астматическое животное, состояние здоровья которого внушало тревогу, и он точно знал, что поэтому ему многое прощается. Как гости, так и члены семьи владели многими иностранными языками. Ну, конечно, они сразу же переходили на испанский, когда разговаривали друг с другом, поэтому я хотела скорее его изучить. Двоюродные братья и сестры смеялись над предложениями, которым учила меня бабушка, как, например, «Тенер малас пулгас» — «Иметь злых блох». «Селеси ди де кюкюй кюй эмувей характер». Это говорят о ком-нибудь с холерическим темпераментом, объясняли они мне. Где только ты подцепила это выражение? Узнала от бабушки. Она считает, что я должна знать несколько идиоматических выражений. А на самом деле к нам с улицы через открытые окна долетали гораздо более сочные выражения. Мы и наши младшие двоюродные братья и сестры вели свободную личную жизнь, не связанную временем. Ужинали мы почти всегда вне дома, но прежде отхода мы прощались и получали поощрительные комплименты. «Какое красивое платье! Как прекрасно ты выглядишь!» Это очень поднимало настроение. Тетя Марикита вела домашнее хозяйство и мягко руководила дюжиной пожилых и старых слуг. Они находились в доме так давно, как далеко в прошлое могли уходить.